«Сегодня хорошая погода», — сказал Гиппократ. «Я хочу сказать обычная, то есть жаркая. Это плохо для болящего». «Наверное», — согласился Перикл. Он приказал Запиру разыскать Евангела, чтобы тот поторопился сюда. Но правитель медлил. «А почему, неизвестно». «Нам надо дождаться его», — сказал Перикл врачу. «Почему? Дорогу найду я сам. Я бы хотел выдать тебе соответственное вознаграждение», — объяснил Перикл. «Я еще буду у тебя», — сказал Гиппократ. «Не могу оставить больного без глаза на долгое время. Как тебе, наверное, известно, я не берусь бедных, но ты, к счастью, не принадлежишь к их числу. У тебя я возьму для того, чтобы иметь возможность помочь неимущим». Перикл проводил врача до порога и распрощался с ним. После этого он пересек внутренний двор и прошел к больному сыну. У постели Парала сидела Аспазия. Она о чем-то тихо шепталась с юношей. «Отец», — позвал больной, — «входи же смелее, мне уже лучше». Перикл подошел к сыну легким, пружинищим шагом. Заглянул в глаза, пощупал лоб, мокрый от холодной испарины. Посмотрел на жену, на глаза ее, серые от усталости и забот. Присел на краешек постели. «Как понравился врач?» — спросил он сына. «Молодой, но очень строгий. Голос у Парала хрипловат. За 2 дня у него отросла борода, и лицо побледнело сверх меры». «Нет, он не слишком строг. Я с ним долго разговаривал». Перикл обратился к Аспазии. «Мы поговорили даже о политике. Любопытно, что все считают себя прирожденными политиками, подобно тому, как все воображают себя знатоками поэзии». «В этом нет ничего удивительного», — сказала Аспазия. «Политика, так же как поэзия, касается всех». Перикл выбросил руки вперед, точно от чего-то оборонялся. «Разумеется, разумеется», — сказал он, — «касается всех. Было бы обидно, если бы это было не так». Меня только смущает почти полная неосведомленность в самом существенном. И при всем этом рассуждение полной амбиции. Парал дотронулся до руки отца. «Разве врач плохо осведомлен?» «В чем, в политике?» «Да». Перикл помедлил с ответом, а потом немного спустя сказал. «Нет, к нему это не относится, но полагаю, что медицина ему ближе. Вы в чем-то не поладили?» «Отнюдь». И опять к жене. «Мы, наверное, утомляем Парала своими разговорами». «Боюсь, что да». Перикл умолк, еще раз прикоснулся ладонью к лбу Парала и удалился. Корабли Перикла приближались к Великой Диаскурии. Город вставал в утреннем тумане по правому борту. Отсюда с корабельного носа он казался огромным. То есть таким, каким и был на самом деле. Перед входом в гавань в открытом море его встречал главный начальник флотилии Гудас, сын Гудаса. Его легкий корабль, опрятно недавно выкрашенный, специально предназначался для торжеств. Он был вроде афинского судна «Саламиния». Гудас развернул свой корабль и пошел параллельным курсом. Он приветствовал Перикла, в то время как Перикл отвечал на это приветствие подобающим образом. У входа в гавань Перикл приказал своим кораблям перестроиться и вошел в гавань первым, подняв приветственные вымпелы. Гудас плыл немного впереди Аполлона, как бы указывая безопасный путь к незнакомому причалу. Перикл обратил внимание на прекрасные работы каменный маяк, возвышавшийся над массивным молом. Бухта, будучи естественным убежищем для кораблей, едва ли требовала дополнительной защиты от непогоды. И тем не менее мыс на севере и мыс на юге города были удлинены посредством молов, насыпанных с большим искусством. Едва Аполлон коснулся черным просмоленным бортом каменного причала, как Гудас поднялся на корабль и приветствовал высокого заморского гостя следующими словами. «Великий господин, страна наша знает твое имя, а его величество царь, наш Караса II, наслышан о твоих подвигах и твоем мудром правлении. Если учесть, что узы, соединяющие наши страны, окрепли еще в незапамятные времена, то вполне понятна наша радость видеть тебя гостем. Как известно, великий господин под защиту стен нашего города проживает немало греков и других народов, союзных с Афинами. Сюда вместе со мной прибыли предводители греческого населения, которые будут приветствовать тебя. Его Величество просил передать тебе при этой встрече добро пожаловать в нашу страну в качестве гостя. Мы много наслышаны о величии Афин и во многом хотели бы подражать этому великому городу. В этих словах заложена главная суть нашего гостеприимства и нашего сердечного чувства. Я рад сообщить тебе, великий господин, что мы встречаем друзей с большим радушием и весьма жестоки по отношению к врагам. Мне доставляет удовольствие напомнить, что в нашем народе, в памяти его, живы рассказы древних о том, как знакомились и как вместе созидали жизнь наши народы в самых разнообразных случаях. Должен заверить тебе, великий господин, что мы в меру своих сил защищаем жизнь и имущество подданных царя и наших гостей, нашедших у нас временное или постоянное обиталище, хотя и не помышляем о том, чтобы сравнивать себя в богатстве или могуществе с твоим государством. Великий господин, твое посещение Диоскурии, которая есть столица нашего достославного государства, будет иметь особое значение, простирающееся далеко за пределы Понта. Наши с вами друзья узнают о тесном и живом союзе, а враги подивятся крепости наших уз и сделают для себя необходимые заключения. Больше всего мы ценим мир. Он дает нам возможность свободно заниматься любым достойным промыслом в горах и на море, жить в соответствии с нашими представлениями о благе и счастье. Я еще раз хочу повторить слова Его Величества. «Добро пожаловать в нашу страну», которая на нашем языке, языке апсилов, звучат так «Псала Сабей Апса Адга». Сравни с нынешним абхазским «Дзиала Швабейт Хапсаттил». Так говорил Номарх Гудас, сын Гудаса, приближенный царя Карасы II, и в знак особенно доброго расположения к Периклу и другим греческим мореходам преподнес амфору отменного вина и сосуд с местным медом, весьма ценимым всеми иноземцами. Это были знаки доброй воли. Перикл же, в свою очередь, памятуя об обычаях этой страны, подарил Гудасу прекрасные афинские сосуды из обожженной глины, раскрашенные черным лаком. По всем признакам, начало было ободряющим. Сойдя на берег, Перикл увидел целую толпу греческих поселенцев. Это были главным образом ремесленники и купцы, торговавшие с колхами и другими племенами Колхиды. Перикла приветствовал некий Эвдемон. Он назвал свое имя Филу и Дем, откуда происходит. Вот его слова доподлинно. «Мне выпала большая честь приветствовать тебя на этой земле, где многие эллины нашли приют и благое к себе расположение жителей Северной Колхиды. Не будет преувеличением, если скажу, что никогда еще не было так приятно видеть посланцев нашей матери Родины». Это сегодняшнее чувство, которое особенно волнует нас и делает особо торжественным этот час, проистекает еще от того, что наша Родина и ее мощь представляет никто иной, как сам Перикл, прозванный Олимпийцем. Насколько проста твоя натура, настолько же высок твой авторитет и обширна слава твоя во всем Понте, не говоря уже о прочем мире». Я хочу заверить тебя, что мы, живущие здесь, вдали от матери Родины, отчасти и по твоему совету, каждодневно и ежечасно помним о величии Афин и стараемся в меру своих способностей содействовать укреплению их величия. Так говорил Эвдемон, и в знак почтения к Периклу преподнес золотой меч, выкованный колхидскими мастерами. Это был воистину прекрасный подарок, долженствовавший напоминать Периклу об эллинах, которые в Диоскурии. Они играли немалую роль в торговле с Колхидой. В этом смысле они представляли интересы Афин, как некогда представляли Милет. Но те времена давно отошли в вечность. Сам Милет сделался всего-навсего провинцией Афин только по названию союзником. Перикл поблагодарил Эвдемона и его друзей. Он им сказал немало приятных слов, вселяя в них бодрость и веру в силу и благородство Афин. Наилучшим способом общения с аборигенами, своего рода искусством, следует считать тот, который был принят греческими поселенцами в Диаскурии. Не столько сила, сколько умелая торговля и добросердечие, проявленные здесь греками, создали им условия для обеспеченной и нормальной жизни. Все это было, видимо, усвоено еще милетинянами. Враждебность пришельцев не могла бы здесь породить ничего, кроме враждебности, а это, в свою очередь, привело бы к крушению планов афинян. В Колхиде требовался ум, торговый и политичный, с помощью которого возможно было бы расширение торговли. Афины нуждались в здешнем хлебе, шерсти, лесе, меде. В горах Колхиды никакая пришлая сила не способна к победе. Только мирные намерения и мирное общение приводили к успеху, что и было учтено еще первыми поселенцами. И с тех пор это стало традицией.